«Ну что вы, Максет, я все понимаю», — снисходительно заметил баронет, отводя Кощея в сторону. «Присутствие молодых красавиц, да не почувствовать себя юношей. Полно. Знаете, а Генриетта от вас просто без ума, только о вас и говорит». «В самом деле», — рассеянно отозвался Кощей, — «какая честь». «Роджер, может, партию в шахматы? По старой памяти?» «О, нет, Максет», — засмеялся баронет. «В шахматы с вами, увольте. Предлагаю шашки, добрые английские шашки». «Ах, да», — погруженный в свои мысли, рассеянно отозвался Кощей. «Прекрасная игра. Помогает сосредоточиться». Озарение было настолько чудовищным, что он застонал. Конечно, метельщики физически не могут работать вместе, их попросту сметет их сущность, но двое с разными приказами от разных хозяев. «Простите, Роджер», — пробормотал Кощей, — «голова раскалывается». Его буквально на минуту оставили в покое. «Итак, если Черчаков двое, то один принял вид его, Кощея, пытаясь заманить Женьку в укромный уголок и убить. А второй вполне мог принять вид Томпсона. Вопрос — зачем?» «Ответ — чтобы Кощей сосредоточил внимание на молодом человеке и предоставил свободу действий». «Следующий вопрос. Все гости на месте. Кто же тогда?» «Мистер Томпсон», — окликнул Кощей молодого человека. Для поисков он потратил лишнюю минуту, но теперь участливо заглядывал в лицо, излучая озабоченность. — Что с вами? У вас крайне нездоровый вид. — Ничего страшного, ваша светлость, — улыбнулся Томпсон. — Просто вино вчера казалось крепче, чем я думал. Не поверите, но я ничего не помню с вчерашнего вечера. — И как выиграли в шахматы? — танком попер Кощей. — Да полно. Фред сказал, что такого сильного игрока впервые видит. — Фред — это тот мальчик, который предложил играть на нескольких досках? — уточнил Томпсон. — Он что-то напутал. Шахматы не самая сильная моя сторона. — Признаться, сегодня я более расположен к покеру. Вы составите компанию? — О, если получится, все непременно. Сейчас, извините, я должен отойти ненадолго. Итак, один Черчак носит личину Томпсона, второй — Кощея. Вывод напрашивался сам собой. Был третий, и он принял личину того, кому Кощей в силу привычки доверял безоговорочно — Карла. Именно по его свидетельству Кощей заподозрил Томпсона, а не Гудберга. Именно он мог спровоцировать слежку за отдельно взятым молодым человеком, отвлекая внимание от прочих. Убить Котоблепаса тяжело, практически невозможно. Зато вогнать в ступор, подсунув в карман кусок камня с родных гор, запросто. Вдобавок, Карл имел определенную власть над замком. Он холил его и лелеял, поддерживал чистоту, заботился о землях, принадлежащих владениям лорда. Это открывало проход в любое помещение. Кощей уже мчался по яблоневому саду, стремясь уйти подальше от чужих глаз, чтобы никто не увидел его исчезновения. — Нет, детка, — зло проговорил Кощей, — ты не разрешишь им открыть дверь. Я же тебя предупредил. Только ни слова откройся. Тут его словно по голове ударило. Отчаяние. Ужас и безнадежность накатило с такой силой, что грудь едва не разорвалась, причем это были не чувства Кощея, а откуда-то извне. — Ты дура! — заорал Кощей в глубину сада, и земля дрогнула. — Я ведь предупреждал! Он взмахнул рукой и собрался щелкнуть пальцами, выбрасывая в пространство заклинание, но его окликнули. «Ваша светлость!» Неподалеку стоял и улыбался молодой Томпсон. Не издав из звука, Кощей одним неуловимым движением оказался рядом. «Слушай меня, Черчак!» — Процедил он, коротко ударил юношу в нос и прихватил за шею. «Если с моей девочкой хоть что-нибудь случится, я тебя найду и заточу в банку навеки. Понял? Быстро говори, где она?» «Я выполнял то, ради чего меня наняли». Спокойно, хоть и несколько гнусаво, отозвался Черчак. «Лицо! Быстро!» — велел Кощей. Против воли Черчака облик его поменялся, и перед Кощеем предстал человек, присланный герцогом Одинейским. «Отличный получился план, ваша светлость!» — насмешливо сказал он. «Я не знаю, что будет с вашим источником, но свою часть сделки я выполнил. Вы надо мной не властны». С такими словами он растворился и, образовав едва заметный черный вихрь, исчез. Кощей зарычал, и с окрестных деревьев опали листья. Впрочем, для нормального продолжения дел следовало держать голову ясной. Щелкнув пальцами и плюнув на гостей, Кощей перенесся в замок прямо в пустую Женькину комнату. «Из 5 миллиардов человек мне досталась девка, не способна забыть слово «откройся!»» — взревел Кощей. Замок слегка просел от рева, а Кощей совладал с собой и потянул носом. Смертью не пахло, девчонку тащили живьем, а значит, она представляет интерес. Скорее всего, будут изучать, как она дает силу ему, Кощею. Чтобы признать ошибку, понадобится с полчаса, не меньше. Потом девочку убьют. Оставалась надежда на кольцо. Женька тем временем оказалась в огромном зале. Чернота отступила, и Черчак, вновь принимая человеческий облик, спокойно проследовал к своему месту. Испуганно озираясь по сторонам, Женька увидела 7 человек, полукругом восседавших в футах в 15 от пентаграммы, в которой находилась девушка. «Здрасте!» — машинально поздоровалась она, и, опомнившись, прикрыла лицо руками и отчаянным шепотом позвала: «Чернобог! Чернобог!» Ноги ее подкашивались, и Женька просто села по-турецки, расправив подол, попутно рассматривая окружение, твердо решив, что Кощей вот-вот появится. Седоволосые дедушки были незнакомы, а вот двоих помоложе она видела на приеме у Джонса. Еще была достаточно молодая дама лет под 30. «Ваше высочество», — догадалась Женька и поклонилась, не вставая. А что ей было терять, в самом деле? «Польщена». «Итак, демон ада», — обратилась к ней принцесса Анна. «Повелеваю, выдай источник силы Максета Блэкгода». «Без солевой диеты и яблоки Антоновка», — выдала Женька, прежде чем успела сообразить. «Сжечь поместье Блэкгода», — распорядилась принцесса. Женька в один миг оказалась на ногах и молча бросилась на принцессу. Жечь собственность дяди Максета было кощунством, особенно замок. Двое мужчин помоложе схватили ее, едва успела выйти за черту пентаграммы. «Она перешла черту!» — воскликнул один из них. «Астарот тоже так умеет», — заверил Женька, вырываясь. «У вас морды не потрескаются от обилия тех, кто плевал на ваши рисунки. Сейчас придет дядя Максет и вам хана». Принцесса встала и простерла руку к девушке. «В чем источник силы Максета, демон?» С ее пальца сорвалась синяя искорка и больно ужалила Женьку в ухо. «Уй!» — взвизгнула та от боли. «Отстань от меня, и ты сама демон!» Это была ее вторая промашка. В пентаграмме взвился дым, и появился старый знакомый. «Нахваталась!» — сочувственно обратился он к Женьке. «Эх, вот и теперь меня призвала. Ты того, пентаграмму не рисовала, заклинаний не читала, так что слушаться я тебя не буду. И вообще, я пока что вон у нее в рабстве». «Привет, Спотти!» Холодея от предчувствий, поздоровалась Женька. «Чего надо, госпожа?» Лениво обратился демон к принцессе. «Убей источник силы Максетта!» — велела та. «Госпожа!» — озадачился демон. «Да если б я знал, где он, давно бы сам уничтожил. Но вычислить его невозможно». «Вот эта девица!» — указала принцесса. «Она?» — в голосе Спотти сквозило такое недоверие, что Женька обиделась. «Вот уж нет, убейте вы ее и все дела». «Она не источник силы?» — отпрянула Анна. «Чьей?» — вкратчиво осведомился Спотти. «Блэк Года».